Да только потому, что почувствовали совершенно неукротимый характер самой Марии. Ее неимоверное желание жить, бороться за свою жизнь до самой последней пяди пространства, отпущенного ей судьбой. Мария безраздельно верила в нас. Мы поверили ей, начали работать с нею. Более того, вызвали ее родственников и на практике научили их, каким образом многократно в течение каждого дня оказывать на нее позитивное воздействие. Прошли назначенные ей сердобольным врачом 10 дней. Протянулся и месяц. Продолжалась ежедневная неукоснительная работа и прежде всего с ее собственной стороны. И вот свершилось воистину чудо. Предположим, это был не рак, и медики со всеми своими диагнозами и снимками ошибались. Но чудовищным селем изошел из ее тела через открывшийся свищ ужасающий гной, и женщина воистину воскресла. Человеку вот с таким несгибаемым бойцовским характером, который готов был сражаться за свою жизнь до последнего патрона, конечно же, можно было помочь, ибо именно она сама и явилась виновницей этого удивительного чуда. Подчеркиваю, прежде всего она сама, ее активный, деятельный, неукротимый дух, и отпуская ее веселую, с появившимся откуда-то глубоким, звучным голосом на лето к родичам в Псковскую область, я ей сказал: «Ну, Машка, когда вернешься, у нас с тобой будет две задачи. Первая — врачам рожи начистить, а вторая — замуж тебя, пенсионерку, выдать». Да, мы помогли этой простой работнице, поддержали ее в битве со смертью, но мы же отказались работать с одним весьма талантливым и знаменитым деятелем искусства. Одну ногу у него уже отняли из-за облитерирующего эндотериита на почве массированного курения, и такая же участь угрожала и другой ступне. Я сказал этому человеку в ответ на его обращение, что мы, безусловно, готовы сделать все, что от нас зависит, чтобы ему помочь. Но и он должен помочь сам себе, бросить пить и курить. И получили энергичный ответ: «А вот этого вы от меня не дождетесь. Иначе говоря, вы тратьте на меня свое время, силы и здоровье, а я буду по-прежнему удовлетворять те самые потребности, которые уже привели к вышеозначенным катастрофическим последствиям». Если говорить без экивоков, это был случай чистейшего классического паразитизма, который, к сожалению, исповедует основная масса бесплатно и платно болящих. Я буду болеть, а ты попляши-ка вокруг меня, исправляй то, что я уже напортачил из-за своего образа жизни, и собираюсь дальше портить. И пусть мне в оба уха твердят о заповедях якобы христианского милосердия по этому поводу, я полагал и полагать буду, что множить число подобных, зацикленных только на себе эгоистов, дело безнравственное. Рассказать больному обо всем, что ему мешает, показать путь, который поможет прийти к устранению причин заболевания, это обязательно, это непременно. Но латать последствия его нежелания истово и искренне бороться за самого себя, для этого существует официальная медицина. Ей все равно, активный у тебя дух или пассивный, в любом случае тебе выпишут химические таблетки, и дальше твое личное дело. Лирическое отступление. Если бы мне довелось выбирать себе герб, как это в старину практиковали сановные особы, я заказал бы художнику нарисовать крынку молока и двух лягушек, барахтающихся в ней, причем одна уже отправилась ко дну, а вторая опирается на комок масла, который они взбили во время своего долгого пребывания в горшке, согласно известной притче, и вот-вот выпрыгнет на волю и спасется. Короче говоря, наш активный дух – основа не только нашего здоровья, но и самой нашей жизни. Здесь мы выходим на удивительно важный пункт наших рассуждений. Дело в том, что за всеми этими добрыми примерами, за всеми обращениями к психологии, за всеми этими уговорами жить целенаправленно, быть доброжелательными, стать деятельными и так далее и тому подобное, сокрыт могучий объективный фактор серьезных и благотворных изменений нашей физиологии под воздействием нашей психической установки.